Глава 7. Потерянный смех. 1. Июньским субботним утром Мэри Голд проснулась в радостном предвкушении. Как прекрасно, что день рождения Сильвии выпал на июнь. Они собирались устроить праздничный пикник у ручья в банкетной зале, в которой колоннами служили высокие стволы елей. Угощение состояло из маленьких кексов с глазурью. На одних красовалась розовая буква «С», а на других — буква «М». И великолепного пирога, украшенного переплетенными буквами «М» и «С», и посыпанного кокосовой стружкой. Мама приготовила все это специально для дня рождения Сильвии. Мама такая молодец. Что до бабушки? Мэри Голд не собиралась думать о бабушке и ее отношении к Сильвии таким прекрасным утром среди окрашенных зарей лугов, цветущих вишен и ветра, танцующего в холмах. «Начало лета — такое замечательное время!» — радостно подумала Мэри Голд, вылезая из постели и одеваясь. Бабушка и мама уже завтракали. Бабушка величавая и гордая, с гладко причесанными серебристыми волосами и стальными серо-голубыми глазами, казалась недовольной. Она не одобряла праздничный пикник, как не одобряла Сильвию. Она была уверена, что Мэри Голд забудет о Сильвии, когда пойдет в школу. Но Мэри Голд уже ходила в школу целый год и была увлечена Сильвией еще сильнее, чем раньше. «Мы должны сегодня сказать ей, что ты завтра уезжаешь в санаторий», — сказала бабушка. «О, только не сейчас», — взмолилась Лорен. «Пусть у нее будет еще один счастливый день. Не с утра». Лорен сильно простудилась в марте, и болезнь задержалась. Тетя Мэри Голд считала, что опасаться нечего, но порекомендовала провести пару месяцев в санатории. Она напугала бабушку и Лорен куда сильнее, чем требовало состояние последней, но тетя Мэри Голд была удивительно мудра для своего возраста. Она понимала, что Лорен очень устала. Она знала, что ей нужно как следует отдохнуть, а в еловой роще или в гостях у родственников это невозможно. И она знала, что Лорен никогда не оставит Мэри Голд, если у нее не будет на то очень серьезной причины. Поэтому тетя Мэри Голд поступила так, как поступила. «Ты уезжаешь завтра днем. Она не успеет свыкнуться с этой мыслью». «Только не сейчас, пожалуйста», — попросила мама. Бабушка согласилась. Сложно отказать женщине, которая завтра уезжает лечиться в санаторий, пусть даже ты считаешь, что ее просьба глупа. А потом прибежала Мэри Голд с сияющим личиком и принялась есть кашу из голубой мисочки, которую очень любила. Настоящую кашу. На этом настаивала бабушка. Она не признавала никаких воображаемых каш под названием хлопья. «Как здорово, что день рождения Сильвии в июне», — сказала Мэри Голд. «И ей тоже исполняется 8 лет. Это же чудесно! Мы же с ней почти близнецы, да, мама? Мы сегодня будем так изысканно проводить время. После пикника мы хотим найти эхо, которое живет далеко-далеко в холмах». «Будь любезна вернуться к ужину», — сказала бабушка. «В прошлую субботу ты опоздала». Мэри Голд взглянула на бабушку с некоторым презрением. Неужели она не понимает, что, проходя через волшебную дверь, ты оказываешься в сказочной стране, где нет такого понятия, как время? «Я думаю, что мне будет немного страшно оттуда возвращаться», — сказала Мэри Голд маме доверительно. Она больше не боялась признаваться в своих страхах после знакомства с собакой. Собакой, о которой теперь, увы, остались одни воспоминания. Зимой мистер Плакстон продал ее человеку из-за бухты. И Мэри Голд, которая когда-то желала собаке смерти, каждый день проходила мимо дома мистера Плакстона с комом в горле и ужасно скучала по дружелюбному лаю и объятиям. Бог, наконец, ответил на ее молитвы, но было уже слишком поздно. Мэри Голд решила, что стоит быть с молитвами поосторожнее. «А вот Сильвия не испугается. Она ничего не боится. Например...» Мэри Голд задумалась, какой случай лучше всего показал бы храбрость Сильвии. «Она легко могла бы назвать священника Джоном, если бы захотела». «Вот видишь», — сказали стальные глаза бабушки, но мама только засмеялась. «Какой джем положить в пироги, милая? Сливовый или крыжовенный?» Мэри Голд больше любила крыжовенный, но... «Сливовый, мамочка. Сильвия любит сливовый». Корзинку для пикника собрали, и Мэри Голд радостно убежала в комнату у сада. И тут же вернулась. «А где ключ от двери в сад?» — спросила она. «Наверху, в моем бюро», — ответила бабушка. «Выйди через боковую дверь». Мэри Голд укоризненно посмотрела на бабушку, спросив себя, поглупеет ли она сама так же сильно, когда проживет 70 лет. «Вы же знаете, что мне нужно выйти в сад через дверь, бабушка. Это волшебная дверь, а остальные не волшебные». «Милая, поднимись наверх и возьми ключ», — тихо сказала мама. Бабушка фыркнула, но при этом выглядела довольной. Ей пришла в голову одна идея. Мэриголд, которая, к счастью, ничего об этом не знала, взяла ключ и вышла через волшебную дверь в страну, где желания исполняются. Люди без воображения называли ее Старым Садом. Пройдя через сад и поднявшись по каменным ступеням, можно попасть к зеленым воротам, у которых растут 7 стройных тополей. Когда Мэриголд с Сильвией играли там, тополя всегда превращались в нимф. Мэриголд открыла ворота, закрыла глаза, произнесла заклинание и открыла их. Ее ждала Сильвия. Пышные темные волосы, мечтательные глаза, белоснежные руки в тени тополей. Мэриголд радостно кинулась ей навстречу. «Подумать только! Однажды я приняла тебя за цветущую сливу!» Со смехом сказала она. Второе. Бабушка не стала воплощать свою идею в жизнь сразу после отъезда мамы. Это было бы жестоко, а бабушка никогда не вела себя жестоко, по крайней мере, умышленно. Она подождала, пока Мэриголд переживет мамин отъезд. Сначала Мэриголд думала, что никогда не переживет этого. Она была крайне удивлена в тот день, когда, наконец, засмеялась. Она не думала, что сможет смеяться до маминого возвращения. Но Сильвия говорила такие смешные вещи, а от мамы каждый день приходило письмо. Милое, веселое и понимающее письмо. А потом... «Бабушка, можно мне взять ключ от волшебной двери?» — спросила Мэриголд однажды утром. Бабушка посмотрела на нее холодными глазами. «Я заперла дверь, и она останется запертой», — решительно сказала она. «Я часто забываю закрыть ее на ночь, а это опасно». «Но, бабушка!» — воскликнула Мэриголд. «Мне нужен ключ. Вы же знаете, что я не могу увидеть Сильвию, не пройдя через эту дверь». «Тогда тебе придется обойтись без Сильвии», — неумолимо сказала бабушка. Мэриголд не стала просить или убеждать. Она отлично знала, что бабушку нельзя разжалобить просьбами. «Бабушку упрямую, как все Блейздалы», — как говорила Соломея. Но в глазах Мэриголд потух веселый огонек. Бабушка гордо посмотрела ей вслед. «Она положит конец этой чепухе». Так и случилось. Мэриголд сделала одну попытку повидаться с Сильвией. Она вышла через переднюю дверь, прошла по саду и открыла зеленые ворота. Закрыла глаза, прочитала заклинание и открыла их. Сильвии не было. Мэриголд вернулась в дом. Несчастная, маленькая и поверженная. Неделю Мэриголд хандрила. Так выразилась бабушка. Бабушка была очень добра к ней. Она позволяла ей помогать на кухне. У Соломеи выдался редкий отпуск, и Мэриголд могла чистить грецкие орехи, перебирать изюм, нарезать лимоны, даже, благословен будет этот день, взбивать яйца. Но Мэриголд ничем не интересовалась. Она постоянно сидела в большом кресле на веранде, смотрела на гавань и не улыбалась. Однажды вечером бабушка узнала, что Мэриголд легла спать, не помолившись. Бабушка в ужасе велела Мэриголд встать и произнести все положенные молитвы, но, забравшись обратно в постель, Мэриголд посмотрела на бабушку грустными глазами. «Моя душа не молилась». Прошла еще неделя, и бабушка начала беспокоиться за Мэриголд. С ребенком явно было не все ладно. Она худела и бледнела. «Это все жара», — сказала бабушка самой себе. «Станет попрохладнее, и все наладится». Бабушка и подумать не могла, что Мэриголд тоскует по Сильвии. Какая чепуха! Разве может ребенок заболеть из-за воображаемой утраты воображаемого друга? Она отправилась в Хармонии и купила Мэриголд великолепную куклу, почти такую же большую и красивую, как Алисия. Мэриголд поблагодарила, немного поиграла с ней и отложила в сторону. «Чем тебе не понравилась кукла?» — строго спросила бабушка. «Кукла очень красивая», — вяло сказала Мэриголд. «Но она не живая. А Сильвия была живая». Это был первый раз, когда она заговорила о Сильвии. Бабушка нахмурилась. «Ты неблагодарная девочка!» Мэриголд вздохнула. Она не хотела, чтобы бабушка считала ее неблагодарной. Но на самом деле она почти об этом не думала. У нее не осталось сил о чем-то беспокоиться. Гулять стало неинтересно. Колокольчиком в саду нечего было сказать ей, и она забыла язык роз. Дни стали бесконечными, а ночи — одинокие, черные, жуткие ночи, когда окна звенели, а ветер рыдал в кронах деревьев, еще более бесконечными. У нее не осталось ничего, кроме всеобъемлющего одиночества, ни целебных маминых поцелуев, ни Сильвии. Но однажды вечером Мэриголд услышала далекую музыку. «Мне кажется, это Сильвия поет на холме», — сказала она, когда бабушка резко спросила, к чему это она прислушалась. Бабушка рассердилась сама на себя, потому что невольно вспомнила старую примету Соломеи. Умирающие дети якобы слышат песни ангелов. Но теперь бабушка встревожилась всерьез. От девочки остались кожи до кости, она целый месяц не улыбалась. От ее грустного личика весь дом казался грустным. Что же делать? Нельзя беспокоить Лорен. Бабушка подарила Мэриголд новое платье из серебристого шелка и ожерелье из красивых бледно-зеленых бусин. Ни у кого во всем клане Лесли не было такого ожерелья. Мэриголд надела его, вяло поблагодарила бабушку и пошла к своему креслу на веранде. Бабушка уступала Мэриголд во всем, за исключением единственного, что имело значение. Но бабушка и предположить не могла, что это важно. И, конечно же, она не собиралась думать о таких мелочах. Мэриголд худела и бледнела с каждым днем. Бабушка места себе не находила. «Если бы только жена Горация была дома!» — сокрушалась она. Но дядя Клондайк и тетя Мэриголд уехали на побережье, так что пришлось послать за доктором Мурхаузом под большим секретом, чтобы до Лорен не дошли слухи. Доктор Мурхауз не обнаружил ничего страшного. Девочка утомлена, стоит жаркая погода, сон, еда и свежий воздух. Он оставил для Мэриголд какие-то пилюли. Она брала их из рук бабушки так же покорно, как из рук старой бабушки. Но они не помогали. «Мне скоро придется спать в пустой комнате, да, бабушка?» — спросила она однажды вечером. Бабушка как будто разом постарела. «Пустая комната!» «Не говори глупости, милая!» — мягко сказала она. «Ты же не умираешь. Скоро все будет в порядке». «Я не хочу быть в порядке», — ответила Мэриголд. «Когда я умру, то смогу пройти через волшебную дверь без ключа». Ночью бабушка не могла уснуть. Она вспоминала слова старой тети Элизабет о Мэриголд. «Она слишком радуется жизни. Эта радость не от мира сего». Но тетя Элизабет всегда была такая, вечно предсказывала чью-нибудь смерть. Конечно, иногда она оказывалась права, но сбылось не более десятой доли ее предсказаний. Нет смысла волноваться за Мэриголд. Девочка всегда была очень здоровая, просто не очень стойкая, чувствительная, прямо как Лорен. Погода была очень жаркая. Как только похолодает, к ней вернется аппетит. Но бабушка все равно не могла уснуть. Она решила, что если Мэриголд не пойдет на поправку в ближайшее время, придется послать за Лорен. Третье. Доктор Адам Клоу, профессор психологии из знаменитого университета, вспоминал с бабушкой семейные предания, сидя на веранде еловой рощи и глядя в голубой туман над гаванью. А на ступенях мурлыкали черные кошки. Кошки, которые жили в еловой роще всегда и будут жить здесь всегда, не меняясь и не старея. «Интересно, как выглядит мир для кошки?» — думал доктор Клоу. О психологии он знал все, но на этот вопрос ответить не мог. Бабушка много лет дружила с доктором Клоу, и его визит был очень важным событием. Не было на Земле человека, чье мнение она уважала больше, чем мнение Адама. Он был одним из немногих оставшихся в живых, кто звал ее Мэриэн. Он еще помнил одну из хорошеньких девочек Блейздел. Адам Клоу, статный старик, был из тех редких людей, которые так долго ведут праведную жизнь, что преисполнились красоты духа. В его темных глазах еще не погас огонек. Улыбка его оставалась молодой, а в линии губ читались сила, нежность и чувство юмора. Он приезжал каждый год послушать, как шумят еловые деревья над холмами его родины. Все его родные и друзья, кроме Мэриэн Блейздел, давно были мертвы, но это место оставалось его домом. «Нет-нет, время кресла на колесиках и жидкой каши еще не настало», — самодовольно сказала бабушка. Они говорили о прежних и новых временах и смотрели, как луна встает над полями, которые они так хорошо знали. Доктор Клоу пересказал ей все анекдоты, которые вспомнил. Кроме него в мире не было человека, который осмелился бы шутить с бабушкой. И, наконец, бабушка, гордая, скрытная бабушка, обнаружила, что рассказывает ему о Мэриголд, которая заснула в своей комнате со слезами на ресницах. Она не заинтересовалась доктором Клоу. Он был такой же, как бабушка, и давно забыл путь в мир грез. Бабушка должна была кому-нибудь рассказать. Адама привело к ней провидение. Ей всегда было легко говорить с ним, но только не сейчас. Оказалось, что очень сложно рассказать, что ты запер волшебную дверь. «Она не хочет выздоравливать», — беспомощно заключила бабушка. «А пораженный дух, кто может подкрепить его?» Библия, притчи Соломона, глава 18, стих 15, процитировал Адам Клоу. «Не понимаю», — обиженно сказала бабушка. «Мне казалось, что я очень добра к Мэри Голд». «А мне кажется», — строго ответил Адам Клоу, «что она умирает от разбитого сердца». Бабушка хотела сказать, что это все чепуха, но осеклась. Нельзя просто так отмахнуться от слов доктора психологии. «Ты же не хочешь сказать, что она заболела, потому что больше не может видеться со своей Сильвией? Или воображает, что не может?» Доктор Клоу соединил кончики тонких пальцев. «Я думаю, что могу долго рассказывать на нашем ученом жаргоне о неврозе, вызванном подавленным желанием иметь друзей», — сказал он. «Но не стану. Просто отдай ей ключ от волшебной двери, мой тебе совет». «Но, Адам!» — бабушка не собиралась сдаваться так просто. «Разве правильно поддерживать ее фантазии? Эти выдумки?» «Это не выдумки. Для нее это правда. Она видит то, что для других невидимо. Она королева волшебной страны фантазий. Она никого не хочет обманывать. Просто она наделена даром воображения щедрее, чем другие. Жаль, что она утратит его, когда вырастет. Ей придется жить в обычном мире, как и всем нам. Неужели с тобой такого не бывало, Мэриан?» «Нет, не бывало, но...» Бабушка вздохнула, сдаваясь. Доктор Клоу встал. «Мне пора. Мы слишком засиделись. Жаль, что тебе придется идти в Хармони пешком. У нас лошадь захромала, а Гораций уехал, так что автомобиля тоже нет. Я не люблю ездить по ночам. В автомобиле нельзя почувствовать всю прелесть темноты. Я пройдусь. К тому же это полезно. Ну что ж, до следующего года. Завтра мне придется вернуться к работе. А если до следующего лета я сброшу оковы плоти, то приберегу свои шутки, чтобы рассказать тебе в вечности. В конце концов, нет ничего лучше старой дружбы, правда, Мэриан? А что до Мэри Голд, это для нас земля состарилась. Будем благодарны за то, что для Мэри Голд она все еще юна и полна тайн». Четвертое. На следующее утро после завтрака бабушка молча положила ключ от двери в сад рядом с голубой тарелочкой Мэри Голд. Мэри Голд подняла неверящие глаза. «Бабушка, мне можно? Можно?» «Да», — резко сказала бабушка. Несмотря на все убеждения Адама, ей не нравилось, что маленькая Мэри Голд ее переиграла. Да еще и Люцифер смотрел на нее надменными желтыми глазами, как будто поражаясь происходящему. Мэри Голд мгновенно преобразилась. Лицо ее засияло, как день, как будто с небес на нее пролился дождик из радости. Она вылетела из комнаты у сада через волшебную дверь и пробежала через заросли синеглазки, быстроногая, как Аталанта. Аталанта — героиня античной мифологии, знаменитая красотой и быстрым бегом. Миновала зеленые ворота. Постояла секунду в сильном волнении. «Что если Сильвия?» Она закрыла глаза и прочитала заклинание. Пятое. В сумерках бабушка стояла на пороге волшебной двери. За еловой рощей светила бледная луна. Пушистые ветви танцевали на западном ветру, и в саду раздавался звук, которого здесь не слышали давно. Мэри Голд смеялась и махала Сильвии на прощание.